Тот же день, позже, агентство Fan Entertainment. Фига себе, весело девки пляшут. Первое, что приходит мне в голову после рассказа Сон Йон о печальной судьбе Инджон. Приехал в агентство, желая спокойно поработать, а тут такие новости. Говорят, что Инджон всё. Правда, что ли? Не до конца поверив истории, сильно похожей на дорамный сюжет о начальнике-беспредельщике, переспрашиваю я. «Да», – строго смотря на меня, говорит Сон Йон, – «всё так, как я рассказала». Невольно рука тянется почесать в затылке. Не став сопротивляться желанию, чешу, обдумывая неприятную ситуацию. «Нужно поставить в известность президента Сон Хёна», – говорю я, предлагая самое простое и очевидное решение проблемы. «Это его агентство, и он должен разбираться». Сон Йон кивает. «Мы пытались позвонить ему», – говорит она. «Каждая звонила со своего телефона. Но ни на один наш звонок он не ответил. Врачи определили президенту режим восстановления. Говорят, что его готовят к операции на сердце. Поэтому внешние контакты ему ограничены, чтобы не создавать нагрузку на нервную систему». Киваю, вспомнив, что говорил мне Юсон про президента, про его здоровье. «Тогда может передать сообщение через менеджера Кихо?» Предлагаю я следующий вариант решения проблемы. Сон Йон снова кивает. «Я говорила с ним об этом», – говорит она. «Но он сказал, что у него тоже нет прямой связи с президентом Сон Хёном. Если что-то нужно от президента, то он сообщает об этом директору Юсону и получает указание, как поступить. И ещё неизвестно, от кого оно», – комментирую я про себя. От него самого или действительно от самого президента? Вообще-то интересно, с чего вдруг такая завеса таинственности? Сон Хён вообще жив? Или он может того самого? Или в состоянии овоща, а тут сейчас идёт возня за приобретение полного контроля над агентством? Весьма возможный вариант. В сериалах распространённый сюжет, серий на 50. И что, заняться выяснением, жив ли Сон Хён? Как я это сделаю? Узнаю адрес, а потом спущусь по верёвке с крыши и проникну через форточку? А проникнув, обнаружу президента в состоянии комы, подключённого к аппарату искусственного дыхания? Даже если нет, то расскажу ему о творящихся безобразиях, а он возьме и помре в шоке от известий. Что тогда делать? «Онни», – спрашиваю Сон Йон, одновременно обдумывая пришедший мне в голову последний вопрос к самому себе. «А ты рассказала о ситуации менеджеру Кихо?» «Да», – говорит она, – «рассказала». «И что он сказал?» «Он сказал, что ситуация очень неприятная, но он не может запретить директору Юсону предпринимать какие-то действия против Инджон», – говорит Сон Йон. «Юсон руководит агентством, а он, Кихо, наёмный работник. Он может только уволиться в знак протеста. Но делать ему этого не хочется». Он надеется, что ситуация до крайности не дойдёт, и президент Сон Хён вовремя вмешается. А если нет, то Инджон не является ведущим исполнителем, и в случае её ухода агентство не понесёт больших финансовых убытков. «Что, прямо так и сказал?» – удивляюсь я. Сон Йон молча кивает. «Охренеть, как тут легко расстаются с работниками!» «А говорили, одна семья, туда-сё, ты главное работай, не заморачивайся!» «А то, что карьера Инджон накроется медным тазом, это ничего?» – интересуюсь я. «Я тоже сказала ему об этом», – отвечает Сон Йон. Но Кихо ответил, что он сделать ничего не может, и когда президент Сон Хён вернётся, то агентство наверняка выплатит Инджон денежную компенсацию. «Угу. Значит, Кихо соскочил. Ну а с чего ему действительно вдруг взять и начать бороться?» Вполне возможно, что у него жена, дети, ипотека, кредитное образование и родители болеют. Таких же, как Инджон, за воротами очередь стоит. Жертвы идеи, что трудолюбие можно перебить талант. А в результате в любой момент выпрут. И возьмут другого такого же трудолюбивого. Без разницы, уровень-то один. Потом, вполне возможно, что менеджер говорит меньше, чем на самом деле знает. Может, Сон Хёна долго не будет, или вообще не будет. Зачем ему с новым руководством ссориться? Незачем. А мне зачем? Если я полезу сейчас искать президента, то Юсону эта ясень пень не понравится. Помню, как он насторожился, когда я спросил о том, как у Санхёна дела. Внимательно смотрю в глаза собеседницы. «Санхён Онни, зачем ты мне это рассказала?» – спрашиваю я. Та молчит, не торопясь с ответом. «Я тоже молчу, жду». «Инджон совершенно не заслужила такого», – наконец говорит она. «Понятно». «Я прошу тебя помочь ей». «Я уже догадался». «Как ты себе это представляешь?» – спрашиваю я. «Директор Юсон относится к тебе с уважением. Ты можешь поговорить с ним. У тебя с ним хорошие отношения», – поясняет Сунъён. «Вот именно, что хорошие. Какие они будут, когда я начну учить его, как правильно жить?» «И что я должна буду ему сказать?» – интересуюсь я подробностями возможного разговора. «Извинись за Инджон. Скажи, что она сделала глупость из-за неопытности. Попроси простить её», – предлагает вариант Сунъён. Обдумывая услышанное. «Что за хрень? Этот, значит, притащил девчонку с целью подложить её под нужного человека, а теперь я должен извиняться, что она не выполнила возложенных на неё ожиданий? Сюр какой-то. У них тут так принято? Ни для кого ничего такого в этом нет, да?» «Ты уверена, что это правильная стратегия разговора?» – недоверчиво спрашиваю я у Сунъён. Та в ответ кивает. «Инджон допустила ошибку», – уверенным голосом отвечает мне она. «Из-за её поступка руководство потеряло лицо. Ей надо принести извинения». Я кручу головой в надежде, что шарики у меня в голове встанут за ролики, но этого не случается. Понимание того, почему именно Инджон должна извиняться, так и не приходит. По мне, это Юсон должен извиняться за попытку организовать из топ-группы агентства публичный дом на выезде. Но, похоже, здесь только у меня такое мнение. Остальные думают иначе. Видимо, это красивые местные обычаи, недоступные пониманию чужестранца. «А почему с директором должна говорить именно я?» – подозрительно интересуюсь я. «Тебя в агентстве тоже уважают, ты давно работаешь». «Я пыталась», – говорит Сунъён. «Юсон не стал со мной разговаривать. Сказал, иди и работай». «Пришли бы всей группой», – предлагаю я ещё вариант. «Почему только я могу помочь?» «У тебя есть мужчина», – сообщает мне Сунъён. «А у нас никого нет. И потом твой жених из уважаемой семьи. Директор будет вынужден тебя выслушать». Опять обычаи. Кругом одни они. И если Юсон разозлится на нас, то потери у нас будут больше, чем у тебя. Тебе никаких штрафов он делать не станет. Потому что у меня есть мужчина из богатой семьи. Здорово. Просто слов нет. Блин, ну почему все только и создают проблемы, которые могу решить лишь я? Инджон, дура, не могла заранее поинтересоваться условиями сделки, вместо того, чтобы представлять своё имя на вершине списка. Ну и что, что, как говорит Сунъён, что у Санхёна никогда такого не было? Санхёна нет, значит, времена изменились, не так ли? Почему такая простая мысль не пришла в голову? И вообще, почему это я вдруг должен помогать Инджон? Мы что с ней, офигительные друганы? Или точнее подруги? Прекрасно помню, как мы с ней дрались. Похоже, это именно она мне тогда щеку кольцом распахала. И теперь я должен ей помогать? За что? Да, у меня хорошее отношение с руководством, не спорю я. Но после того, как я попрошу за Инджон, они наверняка ухудшатся. Зачем мне это? Сунъён смотрит мне в глаза. Я смотрю в глаза ей. Потому, произносит она и делает паузу, что ты справедливая. Я? Удивляюсь я про себя. Хочешь сказать, что я дура, которая возьмёт и ввяжется за постороннего человека? Сунъён отрицательно мотает головой. Ты же ввязалась за посторонних тебе школьников, напоминает она. Так себе аргумент, дохленький. Кроме тебя, больше за Инджон вступиться некому, сообщает мне Сунъён. Вся группа может объявить забастовку протеста, напоминаю я уже предлагавшийся вариант. Тогда агентство оштрафует нас на такую сумму, что мы отдадим всё, что в нём до этого заработали, говорит Сунъён. Понятно. Соседку жалко, а свои деньги жальче еще больше. Поэтому иди-ка ты, Юнми, и договаривайся. Тебе ничего не будет, у тебя жених богатый. Так что вали, подставляй свою шею. Я просто дурею, Клава, с таких раскладов. Хотя, с другой стороны, Юсон это загнул. Закосячил. Да, я не в восторге от Инджон, но она девушка. А если девушка сказала нет, это значит нет. После этого либо посылай ее на три буквы и ищи другую, либо начинай выкидывать иные коленца, убеждая, что она ошиблась и без тебя она вовсе не проживет. Просто с первого раза не поняла. Применять физическую силу или административный ресурс более чем не спортивно. Совсем не спортивно. Неожиданно вспоминаю пьяного американца и как он руки свои везде совал. Сука, убил бы. Юсон вообще охренел? Директор он, понимаешь, тут. Ладно, поговорим. Где этот любитель простых решений и легких путей? Спрашиваю я у Сун Йон. То? Не понимает она меня. Юсон. Не знаю. Озадаченно отвечает она. Может, у себя в кабинете?